Глава 13. Бой Нар. Направляясь туда, где сражались Нар и Карн, я в первую очередь проверил их положение. Хотелось понять, надо ли мне вмешиваться в бой или нет. Если бы мы просто уничтожали врагов, я бы уже вмешался, чтобы поскорее закончить бой. Но это сражение было нужно, чтобы Нар набралась опыта, и излишняя боевая мощь просто ни к чему. Хоть Огр и сильный враг, Карн могла справиться с ними одна. Пусть у Нар не было боевого опыта, но как маг, по силе она была близка к Карн. Их сил достаточно, чтобы противостоять Огру. И мне, скорее всего, ни к чему вмешиваться. Но ни в чем нельзя быть уверенным. Пусть это и была тренировка, если будет риск, что их ранят, или они вообще могут проиграть, я должен буду вмешаться без промедления. Что же до того, как все проходило, похоже, Карн и Нар не ранила. Сохраняя дистанцию, они атаковали врага. Из боевых искусств магического университета Карн выбрала меч и могла сражаться в ближнем бою, хотя она оставалась магом. Анар вообще сражалась только магией. Против крепкого огра они старались держаться на расстоянии и атаковать его магией. Кожа врага была прочной, так что легко ему вреда нанести не получится. Вот только его сопротивление магии было ужасно слабым. Плоть, которую нельзя проткнуть мечом, можно было без проблем ранить магией. И все же здесь нужна соответствующая сила. Для новобранцев, которые только выпустились из магического университета, из-за нехватки сил это был суровый бой. Но к Карен и Нар это не относилось. Карен с самого детства пользовалась магией Наклор и использовала ее эффективно и рационально. А к знаниям, полученным от учителя Нар, прибавлялись и новые знания о магии Наклор. Так что магами они были первоклассными. Для них крепкая кожа Огра вообще не проблема. Раз за разом они попадали в тело врагам. Но и Огр просто так проигрывать не собирался. Самое страшное в нем то, что он не просто гора мышц и способен оценивать окружающую ситуацию и подстраиваться под нее. Он понял, что девушки так и будут атаковать его магией с расстояния. Так что он просчитывал траекторию магии и постепенно приближался. У Огра были соответствующие его размеру мышцы, но по ним растекалась мана, повышая его силу и выносливость. Он такой же, как отец. Мог использовать умение воина-мага. Для врага это было что-то на уровне инстинкта. Навыки Огра не были так уж хороши. По сравнению с воинами-магами, уровень использования был низок. И все же это давало пугающий прирост силы и скорости, по сравнению с тем, на что был способен человек. Он двигался ужасно быстро, как не смог бы никто, обладая его размерами. Для Карен и Нар сражение становилось все тяжелее. Было сложно не подпустить его ближе. Огр приближался, не обращая внимания на небольшие раны, которые ему наносили. Он хотел нанести один мощный удар, поэтому высматривал время выстрела, уклонялся и сокращал дистанцию. Сложно было решить, какую тактику избрать против такой стратегии обладателя огромного тела. Карен знала, что надо делать, но девушки еще не приступили к ее осуществлению. И все потому, что это была тренировка для Нар. Если она не найдет ответ сама, это все будет бессмысленно. Карен держалась до предела, ожидая, что Нар поймет, что делать. Хотя, возможно, ответ и не придет до тех пор, пока ситуация не станет патовой. И вот пришло время. «Нар!» – прокричала Карен, когда Огр оказался прямо перед ней. Думала, вдруг ничего не получится. В таком случае Карен планировала сама убить Огра. И все же по Нар было видно, что к смерти она точно не готовится. Это было лицо человека, полного решимости и готового нанести решающий удар. Нар вытянула руку по направлению к Огру и прокричала: «Ледяное копье!» С этими словами из руки Нар вырвалось огромное ледяное копье, пробившее живот Огра и заставившее его отлететь назад. «Инструктор Карен, заканчивайте!» Прокричала девушка, и Карен кивнула ей. «Поняла. Кара замороженного неба!» Вместе с заклинанием ледяная магия Наклор стала еще мощнее, и в следующий миг по направлению к упавшему на дерево Огру полетели десятки ледяных стрел. Вместе с рывком были подняты клубы пыли. Десятки стрел поразили Огра. С треском враг обрушил дерево. В итоге там было лишь замороженное дерево и тело Огра. Карен и Нар неспешно приблизились. Девушки вытащили мечи и отрубили монстру голову. Тело Огра, словно хрустальное, с шумом упало. «Как тебе твое первое сражение?» – спросил я после боя, когда мы снова продолжили путь. Кстати, управляла сейчас Карен. До этого времени девушки управляли вместе. Я предложил их заменить. Но Карен сказала, что я победил Огра в одиночку, так что наверняка устал. Карен оставалась собой. Она вела за собой Нар, не убивала огра и делала поблажки в сражении, так что потрудилась она на славу. Но слушать она все равно не станет, поэтому я сдался. Я думал, что надо будет потом как-то компенсировать. Это Карен. Неужели она так и рассчитывала? Хочет попросить о чем-то? Потаскает по дорогим магазинам? Святой город Элуран был пристанищем верующих, но там были собраны элементы различных культур. В дорогих магазинах было много удивительных вещей, что мне аж страшно было. Хотя что толку переживать об этом? Если подумать, то было не особо страшно. Ответила Нар, пока я думал, не пойми о чем. Ее слова меня слегка удивили. Обычно новичкам в первом бою страшно. Для них неспособность двигаться и означает сражение. А если и могут, то в основном это сопряжено с условными рефлексами, которые реализуют боевые умения. Как только бой заканчивается, люди возвращаются в норму и их трясет от ужаса. Для первого боя это естественно. Поэтому реакция Нар была слегка необычной и удивила меня. Ого, вот это да. Если бы враг был слабым, можно было бы просто не понять. Но Огур серьезный соперник. Еще и так близко подобрался. Ты совсем не испугалась? Если бы врагом была Тина или Гоблин, можно было бы говорить, что страшно не было. Но это был Огур. Огромный рост и жуткая физиономия. Это без сомнений был монстр. К тому же сильный, и слабости у него немного. Для первого боя очень даже непростой соперник. Уже только в этом смысле должно быть неспокойно. Но Нар справилась без проблем. Дело в храбрости и умениях. Хотелось похвалить себя за то, что окликнул ее тогда и разрешил присоединиться к армии. Да, удивительно. Но когда он был далеко, я думала, что надо сделать, чтобы одолеть его. И когда придумала, я была действительно рада. Да, сражалась ты неплохо. У огра твердая кожа, а у беглой атаки с помощью магии недостаточно мощности. Если бить издалека, с его усилением тела он может просто уклониться. А если бить сильно и промахнуться, в беде окажемся мы. Поэтому для мага лучше в бою с огром подойти как можно ближе и атаковать магией так, чтобы он не смог уклониться. Верно. Именно это ты и сделала, Нар. Отлично справилась. И все же изначально твоя тактика не предполагала внезапность. Хотя и на первый бой никто огра не ждал. Но для этого здесь я и Карен. Да, об ограх позаботились бы я и Карен. А Нар достался бы монстр послабее. Будет сражаться с гоблинами Летиной. Будь Нар простым магом, так бы мы и сделали. Но мы позволили ей сражаться с огром. И все потому, что у Нар могло получиться. Это не была догадка. Я видел ее на тренировках, знал ее характер. Потому и был уверен, что даже если врагом был огр, даже если он был прямо перед ней, она не испугается. Потому и принял такое решение. На деле она сражалась, как мы и предполагали. Прекрасный получился результат. Вот как. Но раз никаких проблем, то можно не беспокоиться. Так мне ответила Нар. Похоже, она бы даже не поняла, если бы от нее требовали что-то за пределами ее возможностей. Все-таки она жила где-то в горах, и ее коммуникационные способности оставляли желать лучшего. Хотелось расспросить ее поподробнее, но излишнее любопытство не самая лучшая черта. Но как будет возможность, так и расспрошу. Буду слишком приставать, она меня возненавидит. Хотя, может, это трусость? Вот и замечательно. Значит, теперь ты и сама справишься. До святого города еще далеко. Мы еще не раз натолкнемся на монстров. И с теми, с которыми мы только что бились, ты тоже справишься. Хотелось бы. Вот так она мне ответила и кивнула. Как я и предполагал, по пути в святой город мы еще не раз наталкивались на монстров. Не только днем, но и вечерами и ранним утром Нар без проблем сражалась. Она не просто была сильным магом. Похоже, на ее психологическом состоянии не сильно сказывалось то, что мы жили под открытым небом и почти не спали. Она и правда походила на настоящего солдата. Настоящая находка. Так я думал от чистого сердца. «Уже видно», — сказал я, высунувшись с повозки и глядя вперед. Следом вылезла Нар и посмотрела в том же направлении. «Это святой город Элуран?» Она была впечатлена и в то же время удивлена. Непривычный голос для обычно тихой и спокойной девушки. Все-таки святой город Элуран был способен поражать людей. Открывшаяся перед нами сцена была прекрасна. Я видел его много раз, так что не был впечатлен как Нар. Но вид города был незабываем. Перед взором были башни, огромное строение и купола. Сложно было поверить, что подобное доступно с нынешними навыками в строительстве. К тому же от всех зданий веяло глубокой стариной. Стоило въехать в город, как эти чувства становились ярче. Издалека было не разглядеть детальных скульптур и сложных орнаментов. Но здесь они все были как на ладони. Словно бы город был художественной галереей. Так думали все люди, приехавшие сюда в первый раз. Вот она испытывала те же чувства. Сколько же времени и усилий ушло на постройку всего этого? И правда, наша история насчитывает сотни лет. А появилось это намного раньше. Может, за много тысячелетий. В далеком прошлом этот город был возведен по чьей-то воле. И то, что мы унаследовали все это, доказывает, что прошло очень много лет. Все это больше похоже на чудеса. Люди не настолько сведущи для такого. Это было понятно потому, как многие страны пытались восстановить построенное. Существование этого города действительно поражало. Такое было не по силам людям. Настоящее чудо. Думая об этом, мы продолжали ехать, приближаясь к цели. В центре святого города было одно самое важное строение. Мы направлялись в собор Кубрион, что возвышался над святым городом Элураном. Это строение тоже захватывает дух. Но можно ли вообще его назвать строением? «Это гора», — ответила на мое бормотание Нар. Собор Кубрион был частью огромной горы, воистину удивительное строение. Как такое вообще получилось построить? Любителям вроде нас даже представить было сложно. Скорее всего, с помощью магии. Но я даже не представлял, что это за магия. И как давно жили люди, способные на такое? Стоило лишь подумать об этом, как перехватывало дух. Но некогда нам вечно наслаждаться видами. Мы прибыли на место, и теперь надо было выбираться из повозки. «Давайте на выход», — сказала Карн, спрыгивая с места наездника. А я и Нар выбрались из самой повозки. Мы видели, как от входа в собор Кубрион идут люди. Двое. Взрослый мужчина в белых одеяниях. Скорее всего, священник. А второй был куда как ниже мужчины. «Ребёнок?» — вопросительно пробормотал Нар. Я ее прекрасно понимал. Впервые прибыв в собор и встретившись с ним, многие так думают. Но он не ребенок. Нет, если точнее, его возраст неизвестен. И все же можно было сказать, что он точно необычный человек. «Давно не виделись, Джон. Вижу, ты в добром здравии». По-дружески обратился ко мне светловолосый парень с улыбкой на лице. И я ответил ему. «Да, не виделись с самого выпуска из магического университета. У меня все отлично. И вы все не меняетесь, господин Аристелло». Я поклонился, а Нар стояла с открытым ртом. Так что я подумал, попалась.